так и было. Ой, время 5 утра, мы подбегаем, смотрим, что такое. Она висит такая белая. Я вот с тех пор и мультики всякие стала видеть Бога. Что ж, что? Вы... Ой, вы ж не знаете. Лёша, вы знаете, я... Ну, с тех пор, как в какое-то там темное место захожу, ко мне сразу дядька с бородой является. Приходит и садится вот так вот в угол и тихо сидит, смотрит. Нет, он не страшный, нет. Он нормальный дядька такой с бородой. И, знаете, картинки всякие начинаются. Музыка и так как будто страны разные. И все так, знаете, красиво, прикрасиво, пальмы. Вот, да. А главное, дядька этот сидит. В темноте? Да, в темноте сидит. А откуда вы знаете, что Бог? Может, не Бог? Может, может, не Бог. Может, ну, просто там... Ну, это я, наверное, его так называю. Ну, не, ну, наверное, не Бог. Наверное, просто дядька такой с бородой и все. Нет, это я его так просто называю. Наверное, просто дядька. Так, так, так. Какая вы странная. Значит, Бог, говорите? А, Бог. Хорошие у вас яблоки. Ну, вы ешьте, ешьте, не бойтесь. Ага. Да. А почему вы не идете телевизор смотреть? А? Там ведь детектив сегодня какой-то. Ну, у нас нету телевизора. Был раньше, но мы его продали, потому что мать им облучается. Как это? А, ну, я не знаю. Она говорит, что спать не может, что телевизор ее облучает, но мы его и продали. Ну, а вы попробовали бы в другую комнату поставить? Сюда вот не пробовали? Пробовали. Она говорит, все равно спать не могу, говорит, сквозь стенки проходит. Что проходит? Ну, я не знаю, но облучение, наверное. Вы знаете, облучение это очень плохо. У нас все беды, а вот от телевизора, от лучей его. Знаете, даже полысеть можно от облучения. От телевизора? Ну да, ну что, а что, не знаете, что ли? Думаю, что у нас про это весь город говорит, просто весь. Ну, охота же телевизор смотреть, вот и облучается понемножку. Да, ну вы что, даже вот если он, ну там в какой-нибудь другой комнате стоит, допустим, там выключенный, все равно из него, знаете, выходят такие вот лучи, невидимые глазу, и попадают на человека. Да вы что, это... Я правда, знаете, сходила вот тут на днях к нашей соседке, я смотрела. Многосерийную телевизионную картину. «Рабыня Изаура» называется. Я, вы знаете, проплакала от начала и до конца. Такая, знаете ли, порядочная женщина. Ну, я немного походила. Так что не сильно облучилась, ничего страшного. Какая вы странная! Я никогда таких не встречал. Лёша, можно я вас попрошу? А мы на «ты», да? Мы ведь вроде почти ровесники. Ну, чё, ну на «ты», да? Ага, давайте на «ты». Ну, чё же? Лёша, а то пойдёте в другую комнату, а то сейчас здесь вонять стало. Действительно, запашок какой-то. А что такое? А вот у нас, знаете, такая история. Вот такая, знаете ли, ситуация и беда в городе. Ветер с частицы фабрики дует, воняет одним. А потом с коксохима начнет дуть, вонять другим станет. У нас такая квартира, что одни окна, вот эти вот ваши, они на птицефабрику выходят, а те окна на коксохим. Пойдемте, а? Пойдемте, Леша, у меня там тетрадка есть, альбом есть. Да, да. Пойдемте. Пойдемте, только, я надеюсь, ненадолго. Может, здесь надо форточку закрыть? Нет. Еще больше вонять будет. Пойдемте. Ну, ненадолго. Не, ну что, ненадолго. Ну, быстро. Проходите. Проходите. Вот сюда, вот садитесь, Лен, на кроватку. Садитесь, не бойтесь, не заморайте. Это мать на кидушке шьет на кровати. Вот я вам еще, Леша, хотела рассказать про Бога и про мать. Что? Они у меня сейчас не так поняли. Я вам хотела рассказать, что мне Инка про мать говорила. Я сейчас. У вас тут горшочки, цветы, просто море. Это я сажаю, а море. Там кактусики и всякие цветочки. И мать тоже сажает. Так, мичуринцы мы всякие. Садитесь. Леша, вот слушайте, что я вам хотела рассказать про то, что мне Инка про мать говорила. Ну, значит, вот когда мать, она набьет, значит, Инку. Инка плачет, идет ко мне и говорит. Оля говорит, наша мамка плохая. Говорит, старая и плохая. Она говорит, до такой степени старая, что она даже дяденьке Иисусу Христу на кресте руки гвоздями прибивала. Бред какой! Можно? Она говорит, вот это только пальчик. Она лично ему гвоздиком прибивала. А я после этого думаю, ну как же такое может быть? Вы знаете, я ну просто сравниваю, что мне мать про Бога говорила и что мне Инка рассказывала. Ну, мать, она, знаете, она ну молится Богу и ну там делает вид, что молится. И меня тоже учила молиться, но так и не выучила. А я вот после всего вот этого думаю, ну, я думаю, ну как же такое может быть? Я думаю, ну какая же ты тварь! Какая же ты гадина, вот так вот скрывать свое отношение к Богу, ведь сама же ему на кресте руки гвоздями прибила, а сейчас делает вид, что молится, понимаете? И меня... Я вот это вот все, когда вспоминаю, знаете, мне мать очень... Жалко становится, она без мужика, у нее нет. Инку тоже жалко. Идите сюда. Вот это вот Инка, сестра моя. Муж у нее утонул, детей нет, она выпивает часто. Ее все ругают. А мне всех жалко, знаете, всех. А даже Бог, видите, сколько их летает. А я их не убиваю, но я думаю, ну пусть летают, они же живые, правда? И я вот думаю, может быть, вправду. Может, действительно, вот было бы лучше, если бы нас вот всех, знаете, вот так вот засыпало, затопило бы, ну прямо вот как котят, чтобы мы не мучились. Я все время про это думаю, понимаете? Я думаю, когда про это и Богу жалуюсь. Я жалуюсь так, что у меня, знаете, так сердце заходится, я всему жалуюсь и жалуюсь. Не знаете, почему это так? Какая вы странная! Что, правда, что ли? Я никогда таких не встречал. Какие вы мне страшные истории рассказываете. То про лилипутов, то про Бога, то про Иисуса Христа, то про летающий тарелку. Вот как в детстве. Стоит черный-черный дом. В нем живет черный-черный человек. Он выходит из дома и говорит: отдай мое сердце. Леша, можно я вас попрошу? Вот напишите мне в альбом на память, а? А? Да? Ну, в альбом на память напишите мне. Да я не знаю, что. Ну, как это не знаете? Ну, как, ну, вспомните хорошенько. Ну, как там раньше писали, писал не писатель, писал не поэт, писала девушка, ей 20 лет было. А сейчас уже вот сколько. Ну что? Вот эту страничку видите? Ну. Вот здесь нужно самое-самое главное писать. Вот здесь, ну, сверху вот что написано. Открыв секрет, себя погубишь, теперь пиши, кого ты любишь. Любишь с мягким знаком. Пишите. Да? Я не знаю. Пишите, пишите. Ну, это, знаете, секретная страница. Я ее потом заклею, никто даже читать не будет. Пишите, пишите, пишите. Я не... Ваша, нет, так все. Да нет, нет, я не люблю никого. Вот это вы говорите сейчас неправду. Любите. Очень сильно любите, я это вижу. Вон у всех глаза, смотрите, какие пустые. А у вас глаза полные. Пишите. А почему у вас две двери входить сделаны? А, это мать говорит, сделали, чтобы гроб легче было выносить. Ну, чтобы покойника там разворачивать. Пишите. А здесь тоже комната?